Глава 11. Добрались мы до столицы дня через три после всех событий, изрядно побив ноги, перебираясь через горный перевал. Потом, конечно, добравшись до жилых мест, я вышел на местных инквизиторов, и те нам уже организовали транспорт. Отсутствие возможности телепортироваться внесло свои коррективы, конечно, но большей степенью в организацию быстрой связи и пересылки сообщений, для которых использовались все такие микропорталы. Все это тоже, с изменением наклона планетной оси, приказало долго жить. В столице меня удостоили аудиенции у самого Верховного Инквизитора. Вполне приятный оказался мужик. Даже не пытался орать и как-то возмущаться, когда я без утайки рассказал о всем произошедшем. Только крякнул пару раз, узнав, что эпический мега-взрыв устроили именно мы, и что этим взрывом был уничтожен Ильич вместе с артефактным посохом, да подкрутил шикарные, как у Будённого, усы. Так, толком ничего и не услышав в ответ, я был отпущен заниматься своими делами личного характера, то бишь возвращением своих магических способностей. Это я тоже скрывать не стал, честно предупредив, что последствия предугадать сложно. Обещал, что предприму самые максимальные меры безопасности, но Верховный только махнул рукой, да ответил, что хуже уже точно не будет. На то мы расстались. А я поехал в академию искать свою дражайшую завкафедры. Ах да, караульные, что были со мной, убыли к своему непосредственному командованию. Оживленные доспехи древних комиссаров Инквизиция тоже пообещала пристроить к делу. Ну, те, в общем-то, и не возражали. А вот с Ники вышла заминка. Потому что де юре она оставалась правительницей султаната, условно враждебного нам государства. А де-факто там был такой хаос после правления Лича, усугубленный последствиями взрыва, что совершенно было непонятно, что делать. Кроме одного, что пока ситуация не прояснится, отпускать ее туда, да и отпускать ли вообще, не стоит. Из своих фондов Инквизиция выделила ей для проживания с сыном богатый дом, принадлежавший когда-то одному из дворян. Туда же направили несколько служанок из ее бывшего поместья, из тех беженцев, что мы перекинули из султаната ранее, и обеспечили денежным содержанием, чтобы моя драгоценная женушка могла жить с привычным для себя комфортом. Прощание вышло сложным. «Теперь это твой дом», — произнес я, разглядывая из окна на третьем этаже особняка сад внизу. Вдоль массивной ограды, почти сплошной стеной, росли большие деревья, практически отрезав поместье от внешнего мира, а выделенная охрана из числа стражей Ордена гарантировала безопасность от возможных посягательств. «Моя тюрьма», — ответила стоявшая за моей спиной Ники. «Весьма комфортно», — постарался улыбнуться я, хоть и понимал, что отчасти она права. Орден пока не собирался отпускать такую ценную фигуру, как легитимная правительница султаната. Впрочем, я тоже не собирался отпускать ее туда с сыном, который, как ни крути, но был мне родной кровью, хоть я и узнал о его существовании всего пару месяцев назад. Там сейчас куча местечковых правителей, почуявших власть. Попытка вновь всех объединить в единое государство гарантированно приведет к большой крови. «И сколько мне теперь в ней находиться?» — спросила она, присев на массивную, стоявшую в помещении кровать. «Я не знаю», — ответил ей прямо. «Боюсь, никто не знает. Слишком сильно все меняется. Но, думаю, ты здесь будешь в большей безопасности, чем где-либо. А это сейчас самое важное и для тебя, и для сына». «Вот только тебя рядом с нами не будет», — печально произнесла Ники, и меня даже на секунду кольнула совесть. Но я справился с секундной слабостью, заставив себя вновь вспомнить, на каком положении я был при ней в султанате. Немного успокоившись, за то время, что мы добирались от замка Верховного Чародея сюда, она решила изменить тактику. И от агрессивных нападок перешла к попыткам давить на жалость. «Почему? Я буду приезжать», — ответил я. «Но пойми, сидеть подле тебя я не могу. Я маг, воин и инквизитор. У меня есть долг, обязанности и свое понимание, что нужно сделать. А также еще десяток девок, которых надо обязательно навестить», — пробурчала, опустив взгляд в пол девушка. «Ну, не десяток, ты преувеличиваешь», — ответил я. Мысленно пересчитал на пальцах и подтверждающе кивнул. «Всего 8». Фыркнув, она вскинула голову, ожгла меня возмущенным взглядом, но затем быстро поняла, что выбивается из образа, и тут же уставилась обратно в пол. «Твои слова ранят меня, ведь я твоя законная жена». «Они мои законные вассалки», — ответил я. «Причем у нас с ними магическая связь, которая, прости, конечно, но не слабее брачных уз. Впрочем, ты и сама прекрасно знаешь, что такое магический вассалитет». «Знаю», — со вздохом ответила та. «Но пока принять этого не могу, уж извини». «Я и не пытаюсь тебя заставить принять». В этот момент в дверь комнаты постучали, и я произнес: «Войдите». Когда в проеме показались Лалия с Аладдиной, которых я решил тоже оставить при жене, тем более они вроде нашли общий язык, внезапно Ники резко ткнула в них пальцем и со скрытой издевкой спросила: «А с ними ты тоже будешь спать? Они ведь тоже с тобой связаны вассалитетом». Я посмотрел на обеих, резко покрасневших девушек, и внезапно понял, что султанша-то права. И с Лалей и Салой я заключал полноценный вассалитет, правда, из чисто меркантильных соображений, чтобы они не сделали мне какую-нибудь пакость, но все же. «Ну, честно скажу, не думал об этом», — ответил ей. Лалия быстро перевела взгляд с меня на Ники и обратно, а затем, потупив глаза, произнесла: «Клятва обязывает меня во всем подчиняться господину. Если господин захочет, я все сделаю». И вот пойми, искренне она это произнесла, или это тоже своего рода женская игра такая. С агентессой султанской контрразведки ни в чем нельзя было быть уверенным. «Так, стоп!» — рявкнул я, оглядывая девушек. «Зарубите себе на носу раз и навсегда. Я сплю с девушкой только тогда, когда она сама этого хочет. И прекрати уже эти провокации». Я сурово взглянул на жену. «Не подставляй девчонок. Ты сейчас вынуждаешь разрываться между отношением к тебе и верностью мне. Я думал, что ты их больше ценишь. Все же они не единожды тебе помогли». «Это так, прости», — неожиданно повинилась-то. «Во мне просто играет ревность». «Я понимаю», — тут же остыл я. «Но постарайся держать ее в узде». Ворота Академии, возле которых я спешился, наверное, были самым родным зрелищем за последнее время. Тихая гавань, в которую возвращаешься, как в дом родной. Свою прошлую жизнь на Земле я стал уже даже забывать, полностью погрузившись в этот мир меча и магии. Здесь, в стенах Альма-Матер, было спокойно и уютно, а еще я нигде не чувствовал себя более защищенным, чем здесь. Месте, полном сильных магов и окруженном крепкими стенами и сильными заклинаниями. При моем приближении ворота сами собой приоткрылись, пропуская во внутренний двор, а затем захлопнулись. Оглядев пустующую площадь перед зданием администрации, празднично украшенную флагами факультетов, я напряг память, вспоминая, какое сегодня число. И понял, что буквально вчера начался новый учебный год — и был новый набор первого курса. А все студенты сейчас на занятиях, и поэтому так тихо. Ну да, с моим очень вольным посещением занятий в последнее время не мудрено было все пропустить. Радовало одно. Элеонора точно должна была быть тут. Лекции первому курсу ведьм всегда читала она, чтобы сразу настроить девушку на учебу, ну и дисциплину привить. Потому что для ведьм главным всегда считалась способность владеть собой и уметь управлять эмоциями, чтобы не разбрасываться проклятиями по пустякам. Кстати, и мои вассалки где-то тут находились. Я понял, что соскучился по девчонкам. Но для начала следовало посетить архимага. Традицию соблюсти. Да заодно аккуратно поинтересоваться, как там маги без телепортации, Не сильно озлобились?» Взбежав по ступеням, я решительно дернул дверь на себя. И в холле, увидев группу смутно знакомых преподавателей, что-то оживленно обсуждающих, на эмоциональном подъеме громко произнес: «А вот и я! Не ждали?» Вот только реакция была неожиданной. Мастера и магистры дружно вздрогнули, бросив на меня затравленные взгляды. Но затем тут же фальшиво заулыбались и ни с того ни с сего поклонились, поприветствовав. «Павел Алексеевич, с возвращением! Давно вас не видели!» И еще какие-то слова, слившиеся в единый неразличимый гул. Почесав затылок, с чего это они? Я на всякий случай кивнул и ответил. «Да вот, подзадержался маленько в султанате». Сказал без задней мысли, но увидев, как те многозначительно переглянулись, тут же понял, что сболтнул лишнего. Ну точно, они поняли, что я каким-то боком связан с пропажей телепортации. Вон как напряглись. «Но я там просто по делам был, ничего такого». Попытался я исправить положение, но не преуспел. Все тут же засобирались кто куда, и вскоре в холле я остался совсем один. «Мда», — пробормотал я, — «язык мой, враг мой». Добравшись по длинной винтовой лестнице к кабинету архимага, я постучал и, зайдя, объявил: «Прибыл для дальнейшего обучения». Вот только сидевший за столом Кхан моего шутливо бравого тона не принял и глубоко и тяжело вздохнул. Еще раз, более внимательно оглядев ректора, я заметил, что тот явно долго не спал, или спал очень мало. Глаза были красными, как у кролика, борода встопорщенной, да и в целом он стал выглядеть на все свои 300 лет. «Скажи честно, Павел Алексеевич», — произнес он, сняв и принявшись яростно протирать стекла очков бархатной тряпочкой. «Твоих рук дело?» «Что?» — переспросил я, смутившись. «Все», — устало ответил архимаг, и я, глядя ему в глаза, после недолгой заминки, пристыженно кивнул. Но не мог я врать архимагу, все же он много чего хорошего для меня сделал, да и сам был как человек весьма достойной личностью. К тому же, если вспомнить, сколько я ему головной боли за прошлые 4 года организовал, так вообще святой человек, раз при моем появлении не начинает тут же орать и бросаться посторонними предметами, а тихо, спокойно, даже, я бы сказал, как-то обреченно, продолжает со мной разговаривать. «И что же это взорвалось, если не секрет?» «База древних», — ответил я, не видя смысла скрывать. Тем более от базы то и не осталось ничего. Если точнее, командный центр южных провинций Империи. «Эх», — снова вздохнул Кхан, водружая очки обратно на переносицу. «Неразграбленный был, небось?» «Ага», — снова кивнул я. «Кроме первого подземного этажа. А так все целое, даже личностная матрица коменданта работала». «Да, жалко. Сколько там, наверное, оборудования древних было?» «Много», — признался я. «Иквус вон тоже чуть не плакал, когда оттуда порталом уходили». «Иквус?» — встрепенулся ректор, даже как-то выпрямился в кресле. «Как он? Он так неожиданно... пропал». Я вспомнил обстоятельства его пропажи и последующую за этим отсидку архимага с другими магистрами в инквизиторской тюрьме и вновь покраснел. Блин, да что же такое? Вроде и по уставу действовал, а все равно стыдно как-то. «Нормально», — поспешно ответил я. Ему все-таки немного пилюлю подсластило и горечь утраты смягчило, что он верховным чародеем стал и замок заполучил. «Как? Верховным чародеем?» — воскликнул, мгновенно побледнев архимаг. «Там же только маг Ментала мог». «А вы, я смотрю, в курсе», — покивал я, еще раз подивившись глубине знаний ректора. «Так Сева как раз и есть менталист, причем сильный. Его комендант командного центра сразу главным признал». Бархаткой, которую продолжал держать в руках, Кхан вытер выступившую на лбу испарину. Затем как-то очень озабоченно произнес: «Плохо. Очень плохо. Не переживайте, ректор, ответил ему уверенно. За Иквуса я ручаюсь. Он, в конце концов, мой земляк. Вот это-то и пугает больше всего, мрачно ответил тот и снова протяжно-страдальчески вздохнул.